«Не знаю», — признался я. «У моего соседа была карта, я выбрал этот городок. Мне хотелось держаться подальше от оживленных мест. У меня была мысль сделать круг и вернуться обратно к заливу, только, быть может, чуть западнее». «Вы выбрали это место наугад?» — спросил Финли. «Не вешайте мне лапшу на уши. Как вы могли его выбрать? Это же всего-навсего название. Точка на карте. У вас должна была быть какая-то причина». Я кивнул. «Я решил заглянуть к слепому Блейку», — сказал я. «Кто такой этот слепой Блейк?» — спросил Финли. Я видел, как он просчитывает различные сценарии так, как шахматный компьютер просчитывает возможные ходы. «Кто мне этот слепой Блейк? Друг? Враг? Сообщник? Заговорщик? Учитель? Кредитор? Должник? Моя следующая жертва?» «Слепой Блейк — это гитарист», — пояснил я. «Он умер 60 лет назад, возможно, был убит. Мой брат купил пластинку. На конверте была статья, и там говорилось, что это произошло в Маргрейве. Брат написал мне об этом. Сказал, что он здесь был пару раз весной, по каким-то делам. Я решил сам заглянуть и попробовать что-нибудь выяснить». Финли молча вытаращил глаза. Мое объяснение показалось ему совсем неубедительным. Если бы я был на его месте, оно мне тоже показалось бы неубедительным. «Вы приехали сюда для того, чтобы найти гитариста?» — спросил он. — Гитариста, умершего 60 лет назад. — Почему? Вы играете на гитаре? — Нет. — Как ваш брат мог вам написать? — спросил он. — У вас ведь нет адреса. — Он написал на адрес части, где я служил, — ответил я. — Оттуда всю мою почту переправляют в банк, куда я положил выходное пособие. Ее пересылают мне, когда я прошу выслать мне очередную порцию денег. Финли покачал головой. Сделал пометку. «Автобус компании Greyhound, отъезжающий в полночь из Тампы, верно?» — сказал он. Я кивнул. «Билет сохранился?» «Полагаю, он в пакете с моими вещами», — сказал я, вспоминая, как Бейкер складывал в пакет весь тот мусор, что был у меня в карманах. «А водитель автобуса вас вспомнит?» — продолжал Финли. «Думаю, вспомнит», — сказал я. «Это была незапланированная остановка. Мне пришлось его уговаривать». Я превратился в зрителя, отрешенно наблюдающего за происходящим со стороны. Сейчас моя задача не отличалась от той, что стояла перед Финлием. У меня возникло странное ощущение, что мы с ним беседуем о каком-то абстрактном деле. Коллеги, обсуждающие запутанную проблему. «Почему вы нигде не работаете?» — спросил Финли. Я пожал плечами, попытался объяснить. «Потому что я не хочу работать», — сказал я. «Я работал 13 лет, и это меня никуда не привело. У меня такое ощущение, будто я попробовал делать так, как положено, но из этого ни черта не вышло. А теперь я буду делать так, как хочу сам». Финли молча смотрел на меня. «У вас были неприятности в армии?» — спросил он. «Не больше, чем у вас в Бостоне», — ответил я. Похоже, он удивился. «Что вы хотите сказать?» «Вы проработали в Бостоне 20 лет», — сказал я. «Вы сами мне это сказали, Финли. Так почему вы очутились в этом забытом богом захолустье? Вы должны были выйти на пенсию, жить в свое удовольствие и ловить рыбу на мысе Кот или где-нибудь еще. Что ж с вами случилось?» «Вас это не касается, мистер Ричард», — нахмурился Финли. «Отвечайте на мой вопрос». Я пожал плечами. «Спросите у армии». «Спрошу», — заверил меня он. «В этом вы можете не сомневаться, черт побери. Вас уволили с хорошей аттестацией». «А разве в противном случае я бы получил выходное пособие?» — ответил вопросом на вопрос я. «Почему я должен верить, что вы получили от армии хотя бы ломанный грош?» — настаивал Финли. «Вы живете как последний бродяга. Итак, с хорошей аттестацией, да или нет?» «Да», — ответил я, — «естественно». Он сделал еще одну пометку, задумался. «Как вы отнеслись к тому, что вас уволили со службы?» — наконец спросил он. Я обдумал его вопрос, пожал плечами. «Никак. Вот я был в армии, а теперь уже не в армии». «Вы испытываете злость?» — настаивал Финли. «Чувствуете, что вас предали?» «Нет», — сказал я. «А должен чувствовать». «И вас ничего не беспокоит?» — спросил он так, как будто что-то обязательно должно было быть. Я чувствовал, что хорошо бы что-нибудь ему ответить, но не мог ничего придумать. Я служил в армии с самого своего рождения. Теперь я уже не служил в армии и чувствовал себя бесподобно. Чувствовал свободу. Как будто всю жизнь у меня слегка болела голова. А я заметил это только тогда, когда она перестала болеть. Меня беспокоило только то, чем жить дальше. Чем зарабатывать на жизнь, не расставаясь с только что приобретенной свободой. А это было весьма непросто. За полгода я не заработал ни гроша. Это была моя единственная проблема. Но я не собирался говорить о ней Финлию. Он сочтет это мотивом. Подумает, что я решил обеспечить дополнительное финансирование своей бродяжнической жизни, грабя людей на складах, а затем их убивая. «Наверное, переход дался мне нелегко», — наконец сказал я. «Особенно если учесть, что такую жизнь я вел с детства». Финли кивнул, обдумал мой ответ.